Элементы построения имени компании. Для создания яркой индивидуальности на переменчивом рынке основную роль играет взаимодействие трех факторов. Представление, для чего существует ваша компания и каковы будущие направления ее деятельности. Позиционирование, какое место вы занимаете в сознании клиентов с точки зрения конкурентоспособности. Общение, с каким типом людей у вас ассоциируется образ вашего потенциального клиента. Как было отмечено ранее, с представлениями у Yahoo с самого начала все было более чем в порядке. Они не претендовали на производство технологий. Напротив, они представляли себе интернет как хаотическую среду и свою задачу видели в создании удобных для пользователей услуг и разнообразных интернет-ресурсов, призванных придавать смысл пребыванию в интернете. В 1997 году Янг заявил: «Мы и в дальнейшем будем появляться в тех местах, где люди обычно ищут информацию, товары и услуги, а торговые компании – покупателей. И до тех пор, пока мы являемся воротами между продавцом и покупателем, мы будем в хорошей форме». Годом позже Карен Эдвардс, директор Yahoo по маркетингу, поддержала это представление о роли компании в интернет-коммерции, объяснив суть торговой марки Yahoo журналу Red Herring. Yahoo – сетевая мультимедийная компания, а не просто поисковая система. В прессе наконец-то начинают понимать, что Yahoo не изменилась. Рынок сформировался, а потому и нас воспринимают по-другому. Хотя представление руководства Yahoo о задачах компании оставалось неизменным, стратегия компании в области позиционирования за прошедшие годы изменилась. По воспоминаниям Нихауса, первая оперативная встреча с представителями Yahoo была посвящена именно позиционированию. Тогда компания и пиар-агентство решили, что Yahoo выйдет на рынок не в качестве поисковой системы, а как веб-справочник. «Мы долго рассуждали о том, как интернет изменит жизнь людей», — вспоминал Нихаус, добавив, что из-за решения Yahoo не вызывать ассоциации с технологиями, термин «поисковая система» вызывал у представителей компании почти что аллергическую реакцию. Yahoo становится Шао. Антитехнологическая стратегия Yahoo была на тот момент поистине разумной идеей, учитывая тот факт, что интернет тогда еще не вышел из младенческого возраста, и большинству пользователей домашних компьютеров еще только предстояло подключиться к сети. В то же время тогда было еще мало журналистов, постоянно писавших об интернете. Так, ориентация на потребителя обусловила появление первого «голоса» Yahoo, быстро превратившегося в шоу Дэвида Филлоу и Джерри Янга. NRW представила Yahoo миру как детище двух молодых дарований из Стэнфордского университета. Согласно Биллу Райану, одному из основателей NRW и председателю совета директоров, идея состояла в том, что Фило и Янг должны выглядеть воплощениями энергии и предпринимательского духа, которые способны перевернуть все представления об интернете. Оба молодых дарования поддерживали компанейский имидж. «Черт возьми, да пользоваться нашей системой проще простого». Это был тонко рассчитанный ход, направленный на то, чтобы сделать интернет, а главным образом Yahoo, более доступным для широкой общественности. Также это позволило компании оторваться от группы конкурентов, таких как Excite Incorporated, которые на самом деле обладали более совершенными поисковыми программами. Маркетинговая команда размещала подобные истории не рядом со статьями по бизнесу и о продаже технологий, а среди общей массы популярной информации, например, в разделе «Стиль жизни», в газетах, руководство которых прыгало от радости, что появился шанс осветить деятельность интернет-вундеркиндов. Через 6 месяцев после введения стратегии вышло около 600 публикаций о компании. Пора взрослеть. Несмотря на первоначальный успех, в начале 1996 года стратегия потребовала изменений. Yahoo давно уже пора было дать огласку, и популистский имидж компании мог помешать убедить деловой мир в том, что эта компания – надежное вложение денег. Как сказал Райан, инвесторы не будут сильно стремиться вкладывать большие суммы в толпу детей, бегающих босиком вокруг офиса. Теперь надо было показать Yahoo как способных и опытных бизнесменов. С того времени в первую очередь обращались к деловой, а не к популярной прессе. Эдвардс также вспоминала, что Yahoo нужно было предстать перед публикой в качестве зрелой и серьезной компании. Нужно было доказать, что их модель бизнеса имеет право на существование. Надо было убедить прессу в том, что реклама в интернете – это жизнеспособный бизнес. Как мы уже говорили в этой книге, популярность Yahoo в то время била все рекорды. Но создатели имиджа торговой марки Yahoo знали, что успех может быть опасен. В популярной прессе накопилось огромное количество дезинформации, которая могла стать помехой для успеха компании. И стратегия изменилась снова. Как рассказывает Эдвардс, компания хотела отмежеваться от мишуры газетных статей и в первую очередь показать, что Yahoo уже прожила долгую жизнь в интернет-бизнесе. Они обратились к телевизионной рекламе, и многие наблюдатели считают, что это был еще один разумный шаг на пути создания крепкой торговой марки. Тем не менее, Yahoo не отказалась окончательно от ориентации на потребителя, не забыли в компании и о том, что развлекательная сторона будет и дальше играть ведущую роль среди прочих ресурсов Yahoo. В 1996 году Эдвардс заручилась поддержкой Wasserman Group, пиар-агентства, расположенного в Лос-Анджелесе и ориентированного на индустрию развлечений. У фирмы был сногсшибательный список клиентов, куда входили такие знаменитости, как Beatles и Rolling Stones. Ненаметанному глазу могло показаться, что такое не может сочетаться с положительным деловым имиджем, но, как объясняла Эдвардс, это делалось для поддержки потребительского спроса. Продолжали проявляться Yahoo-сообщества, а такие сайты, как ей было известно, ориентированы в первую очередь на любителей развлечений. У NRW были связи в сфере высоких технологий, а Wasserman мог добавить к этому свои связи в Голливуде. В том же году Yahoo также заключила контракт со специализированным рекламным агентством Black Rocket, чтобы провести достойную рекламную кампанию, построенную на известности по газетным статьям. Вполне естественно, что компания, добившаяся успеха и прибыли в рекламном бизнесе, решила прорекламировать себя по телевидению. И в этом Yahoo была первой из всех интернет-компаний. Выбор Black Rocket не был случайным. В этом агентстве рассмотрели то, что другие не смогли заметить. Yahoo – компания, производящая продукцию массового потребления, а не технологическая фирма. Поэтому нацеливаться надо было на людей, собиравшихся подключаться к интернету, а их число, по данным того года, к 1998 году, должно было составить примерно 18 миллионов. В агентстве понимали, что опытные пользователи сети останутся верны привычным поисковым системам, поэтому рекламная кампания должна ориентироваться на новичков. Более того, агентство взяло на вооружение простецкий имидж, имевший такой успех в самом начале существования Yahoo. Был предложен новый лозунг «Do you Yahoo?». Компания купила его, и на шоу, и в программах новостей, ориентированных на пользователей компьютеров, в таких как «Ночное шоу» Дэвида Леттермана, «Прямой эфир» в субботу вечером и «Star Trek», начали появляться забавные рекламные ролики. Как заявила Эдвардс в интервью газете «Миннеаполис Стар Трибьюн», «Мы стремимся обратить на себя внимание людей и средств массовой информации, которые похожи на уже знакомых нам пользователей сети. Мы провели исследование и просмотрели все шоу, в которых больше всего обсуждаются веб-сайты и интернет». Вложения, как убедилась Эдвардс, себя оправдали. «Эта компания добавила нам веса в глазах общественности».